Глава 11. Вечер опустился на город с той вязкой тишиной, которую не разрежет даже свет фар. В Москве снова дул промозглый мартовский ветер, обдавая улицы влажным дыханием ранней весны. Не было ни снега, ни настоящего тепла. Только сырой асфальт, капли на капотах и мутные лужи у бордюров. Возле стен старого сталинского дома все казалось привычным. Припаркованные черные машины, облитые светом витрин, и редкие прохожие, прижимавшие воротники. А в одной из квартир казалось, будто воздух остановился, застыв между двумя вздохами. Воронин сидел за столом в полумраке кухни. Кофе остыл в чашке. Телевизор молчал бы, но он оставил его включенным. Привычка. На экране, как фон, шел выпуск новостей. Московский пейзаж, говорящая голова диктора, бегущая строка. Глаза Сергея были направлены на экран, но взгляд оставался пустым. Он не слушал. До определенного момента. Голос ведущей вдруг изменился. Не интонацией, а текстом. Вечером в одной из отелей столицы был найден мертвым известный юрист Андрей Викторович Нестеров. Предварительная версия убийства. По данным следствия, мужчина получил смертельное ножевое ранение в область сердца. Воронин медленно оторвался от своих мыслей. Глаза сузились. Имя прозвучало четко. Он повернул голову, нажав пальцами на край стола, будто хотел подтвердить, что слышит не вымысел. Ведущая продолжала. В номере вместе с погибшим находилась женщина, зарегистрированная как Ольга Воронина. По неподтвержденной информации, речь может идти о супруге ректора Государственного университета имени Пупырышкина. Источники не исключают, что между погибшим и женщиной были близкие отношения. Голос ее оставался таким же ровным. В кадре мелькнул черный фургон, перекрытый подъезд, белый мешок, в который засовывали тело. Воронин не моргнул, не пошевелился. Только чуть отклонился от стола, как будто что-то уткнулось в солнечное плетение. Это была не боль, скорее глухая, неподвижная пустота, ощутимая как плотный ком внутри груди с четкими режущими краями. Экран продолжал мерцать, но теперь там показывали другую новость – про налоговую реформу. Его уже не интересовало. Все, что нужно было услышать, прозвучало. Он потянулся за телефоном. Его пальцы не дрожали. Он не чувствовал себя растерянным. Наоборот, спокойствие накрылось неожиданной силой. Холодное, безличное. Точность движений, как у хирурга перед началом резекции. Он нажал нужный контакт. Ждал. Гудки тянулись секунд 10, не больше. В трубке раздался уставший вежливый голос. «Это я», — сказал Воронин. «Срочно. Нужно, чтобы эта новость исчезла. Все упоминания, все имена, отель, комментарии. Утром в эфире не должно остаться ни слова. Ты понял меня?» Ответ последовал короткий. Никаких уточнений. Голос на том конце был спокоен. Старая система работала. Команды, цена, взаимная выгода. Никто не спрашивал, почему. Просто зачистить. Профессор отключился и положил трубку на стол, аккуратно, как будто боялся разбить. Он не сразу встал. Посидел немного, глядя в одну точку. Мысли собирались медленно, будто вынужденно. Он знал, что этим звонком не решит проблему, только выиграет время и ничего не вернет. Он встал, подошел к окну. Там были огни, ровные, будто нарисованные. Люди шли по тротуарам, спешили, говорили в телефоны. Кто-то ждал у перехода. Все шло как обычно, кроме него. Он стоял в темноте своей кухни, глядя в стекло, и видел себя. Не лицо, пятно. Чужое. В груди поднималось что-то тяжелое. Он чувствовал, как оно расползается от солнечного сплетения вверх, к горлу. Не злость. Не страх, ни один из этих простых рефлексов. Это было что-то другое, похожее на досаду, на осознание потери власти над собой, над ситуацией, над ней. Он сел обратно, подвинул чашку, не отпивая, включил звук телевизора громче. Выпуск близился к концу. Ведущая зачитывала сухие формулировки о политике, курсах валют, погоде. Он слушал, но ничего не слышал. Ольга с ее двойной жизнью, отель, в котором все случилось, убитый Нестеров, скандал, способный обрушить репутацию. Университет, где его ждали завтра с речью, и пресса, уже готовая разорвать в клочья. Все слилось в один тяжелый неподъемный ком, который встал в горле и мешал дышать, будто внутренности стянуло тугим ремнем. Он посмотрел на руки. Ладони были чистые. Он не трогал их, не прикасался. Но знал, что в каком-то смысле это он. Не сам нож, не отель, не физическое действие, а желание, укоренившееся глубоко внутри. Он ведь хотел, чтобы тот исчез. Не один раз. Вслух не говорил, но думал, думал. И теперь тело лежит в отеле. И диктор на всю страну называет имя его жены. Он выключил телевизор, экран потух. Кухня погрузилась в полумрак. Только уличный свет размыто падал на пол, дрожащей тенью от тюлевых занавесок. Профессор сидел, не двигаясь, даже не думал, просто ждал, потому что знал, это еще не все. Это только начало. Он встал и вышел из кухни, не включая свет. За ним осталась тишина и запах недопитого кофе. Все остальное впереди. В 2:00 ночи в прихожей щелкнул замок. Звук был резким, слишком отчетливым для спящей квартиры. Воронин уже не спал, не ложился. Он сидел в кресле у окна, все в той же тишине, с которой начинался вечер, только теперь она стала глуше, плотнее, словно стены тоже знали, что произошло. Дверь открылась медленно, как будто ее толкали из другого мира. В коридоре заскрипели каблуки, послышался треск молнии на сумке, и спустя несколько секунд в проеме появилась Ольга. Без макияжа, с растрепанными волосами, в черном пальто, которое с нее почти свисало. Она выглядела не как женщина, вернувшаяся домой, а как человек, случайно оказавшийся на месте своей собственной жизни. Она посмотрела на него, стоя под желтым пятном света у стены. «Ты знаешь», — сказала она. Он кивнул не сразу. Медленно, молча, с такой резкостью в движении, будто поставил окончательную точку в признании того, что давно уже знал. Все произошло в ту же секунду. Лицо Ольги перекосило. Она не заплакала, это было бы слишком просто. Она откинула голову, стиснула зубы, из нее вырвался сиплый, почти звериный стон. Затем крик, хриплый, с надрывом, не обращенный ни к нему, ни к Богу. Ее тело дернулось, она развернулась и со всей силы ударила кулаками по стене. Глухой звук, еще один и еще. Губы ее были вывернуты, пальцы сжаты так, что побелели костяшки. Потом она просто сползла вниз по обоям, как будто кто-то выключил в ней ток. «Я знала», — выдохнула она, закрывая лицо ладонями. «Я знала, что это ты. Всегда знала». Он не подошел. Смотрел. Не отводил взгляда. Ни с жалостью, ни с гневом. С той сосредоточенной отстраненностью, с какой ученый смотрит на разрушение эксперимента, заранее зная результат. Он знал, что она скажет. Знал, как она рухнет. Все это уже было в нем, только теперь наружу. Ольга сидела на полу, уронив голову на колени. Плечи ее вздрагивали от судорожного дыхания. Руки дрожали, ногти царапали покрытие стены, будто она все еще пыталась выцарапать себе выход, которого больше не существовало. Он хотел сказать что-то, но понял, что нет ни одного слова, которое могло бы звучать уместно. Все было уже сказано. Сказано диктором в вечернем эфире, показано на экране без прикрас, подтверждено ведомствами, зафиксировано смертью, окончательно и бесповоротно. Он снова сел в кресло. За окном стоял март. Холодный, упрямый, сырой, с нерасторопными каплями, ползущими по стеклам, и вязкой тьмой, затягивающей город в полусонное оцепенение, где каждый знал о другом чуть больше, чем хотел бы знать. Утро начиналось без утреннего звона, без звуков будильника, без шуршания постельного белья, без плеска воды из-под крана. Свет медленно проникал сквозь шторы, равномерный, мутный, мартовский, ни теплый, ни холодный, просто существующий. На кухне в центре этой безвременной тишины сидела Ольга. На ней был темно-синий халат. Не тот, который она обычно надевала по выходным, а другой, почти новый, строго приглаженный, без пятен и складок. Волосы уложены с привычной аккуратностью, как будто ничего не изменилось. Но лицо осталось голым, без тонального крема, без теней, без маски, к которой привыкли ее дети, друзья, даже она сама. Этот утренний грим отсутствовал как знак. Невысказанный, но слишком очевидный. Перед ней стояла чашка, наполовину наполненная кофе, который уже остыл. Она не сделала ни одного глотка. Пальцы не касались фарфора. Лишь взгляд, застывший в направлении окна, будто намеренно избегал движения, будто движение — это уже шаг к жизни, а возвращаться к ней было страшнее всего. Она вздрагивала почти незаметно. Каждый звук, щелчок за стеной, хлопок дверцы шкафа на верхнем этаже, шум воды в трубах отзывался в теле, как укол. Но хуже всего было ожидание. Шаги. Медленные, тяжелые, идущие по коридору к кухне, в ее сторону. Когда он вошел, воздух в помещении изменился. Он это почувствовал сразу, как будто натянутая пленка, которую можно порезать одним неловким словом. Он остановился в дверях, задержался, всматриваясь в детали, которые раньше не замечал, в холодный кофе, в неразмешанный сахар, в халат, который обычно она не надевала в такие дни. Он не сразу понял, что именно настораживает, но все было не так, все было слишком тихо. Ольга вздрогнула, когда его тень легла на пол. Она не подняла головы, но взгляд слегка сместился. Теперь он был направлен не в окно, а чуть правее, туда, где он стоял. Как будто не могла смотреть прямо, но и отвернуться не позволяла себе. Он подошел ближе, медленно, почти осторожно, остановился напротив нее. В этот момент она все же посмотрела на него, взглядом, в котором не было упрека, ни вопроса, ни злости, только усталость, глубокая, как воронка, и что-то еще, страх, дрожащий где-то в глубине за слоем самообладания, как вода подо льдом. «Он остыл», — сказал он, глядя на чашку перед ней, в которой кофе так и не был тронут. «Я не знала, будешь ли ты», — ответила она. Голос был тихим, но не дрожал. «Обычно к восьми он уже свежий, с ароматом на всю кухню», — заметил он также спокойно, чуть понизив голос. «Сегодня иначе». «Я слышал, как ты встала». «Я не ложилась», — сказала Ольга. «Просто сидела здесь с 5 утра». Он кивнул, как будто фиксировал информацию, как будто речь шла о расписании занятий. Он не смотрел на нее. Взгляд его скользил по стенам, по чайнику, по пустой хлебнице. Она не сводила с него глаз. «Мне надо ехать в университет», — сказал он через паузу. «Знаю. Сегодня совет. Я должен быть там первым». «Я не держу тебя». Между последней фразой и следующим его движением повисла пауза. Длинная, почти зловещая в своей обыденности. Он словно хотел сказать что-то еще, оправдаться, объясниться, бросить привычную фразу про то, что все не так, как кажется. Но все уже было так, как есть. И именно это он и чувствовал. Он подошел к кофеварке, провел пальцем по кнопке, молча. Увидел, что машина выключена, не стал включать. Посмотрел на пустую кружку рядом и на чашку перед ней. Не стал брать ее в руки. Развернулся и направился к выходу. Не попрощался, не извинился, просто ушел. Шаги его удалялись медленно, как будто он шел по воде, а не по паркету. Ольга осталась сидеть. Пальцы все так же покоились на коленях. Взгляд вновь вернулся к стеклу, в ту точку, где солнечный свет пытался пробиться сквозь тюль. Но свет был бледным, почти незаметным, и не грел. Следователь появился около полудня. В тот час, когда у обычных людей начинается обед, но в доме Воронина никто не вспоминал о еде. На этот раз визит был согласован заранее. Звонили из управления, предупредили вежливо, но с оттенком не подлежащего обсуждению намерения. Воронин ответил коротко: «Ждем». После этого дом опять погрузился в тишину, нарушаемую разве что шелестом ветра за окнами, да редкими шагами по коридору. Роман Зотов, следователь, молодой, но уже с закаленным взглядом, вежливый, собранный, сдержанный. Его шаги по паркету были уверенными, без суеты. Он не оглядывался, вошел как человек, который знает, куда идет. Пальто снял сам, повесил на крючок у входа, кивнул в знак приветствия, протянул удостоверение, которое никто не стал читать. Его присутствие было слишком ощутимым, чтобы требовать подтверждений. Гостиная встретила их нейтральным светом. На журнальном столике лежали закрытые книги, свеча в стеклянной банке с едва уловимым ароматом чая и розы, будто кто-то заранее хотел замаскировать волнение под уют. Ольга сидела на диване. Поза была спокойной, почти идеальной. Спина прямая, руки на коленях, пальцы сплетены. Только Воронин, стоявший чуть поодаль, замечал, как один из ее ногтей царапает внутреннюю сторону ладони. «Благодарю, что согласились принять», — сказал Зотов, усаживаясь в кресло напротив. «Я постараюсь быть кратким, насколько это возможно. Вопросы стандартные, но мне важно услышать ваши версии. В первую очередь, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с погибшим?» Ольга посмотрела на него спокойно. Глаза были чуть припухшими, не от слез, скорее от бессонной ночи. Говорила она размеренно, с почти академической точностью, как будто репетировала ответ перед зеркалом. «С Андреем Викторовичем мы познакомились около 2 лет назад. Он был одним из клиентов нашей студии. Небольшая архитектурно-дизайнерская фирма, я там занимаюсь визуальными концепциями и авторским надзором. Он пришел к нам по рекомендации, заказывал оформление для частной резиденции, дом за городом в Калужской области». «Вы работали с ним лично?» «Да, частично. Мы обсуждали проект, цветовые решения и материалы. Первое время все было строго в рамках делового общения, но позже начались встречи вне офиса. Он приглашал меня на выставки, деловые обеды. Поначалу я воспринимала это как часть работы с важным клиентом, потом постепенно это вышло за границы». Пауза была недолгой, но выразительной. «Когда ваши отношения стали личными?» — спросил Зотов, ни капли не меняя интонации. «Примерно через 1/2. Он стал настаивать. Писал, звонил. Был настойчив, но не навязчив. Умел убеждать. Я была уязвима в тот период. У нас с мужем был кризис, мы почти не разговаривали. Я не оправдываюсь, просто так было. Андрей казался человеком, который понимает, не требует, не давит. И я поддалась». «Сергей Андреевич знал?» Воронин не дал Ольге ответить. Он сам сел, скрестив ноги, и, не глядя на следователя, произнес: «Я знал, что она что-то скрывает. Слишком долго это ощущалось в поведении. Мы живем под одной крышей, но как соседи. Я не знал конкретно про Нестерова, но догадывался, что кто-то есть. и, честно говоря, после определенного момента мне стало безразлично. Зотов кивнул, записал пару строк в блокнот, хотя диктофон работал. «Расскажите о последней встрече», — повернулся он снова к Ольге. «Где вы были, во сколько прибыли, как все происходило?» «Мы встретились в отеле «Артлайн» на Садовом. Он снял номер, сказал, что хочет поговорить, что это важно. Я не планировала оставаться надолго. Пришла около 7 вечера. Он был взволнован, говорил что-то об угрозах, просил о помощи. Голос ее немного дрогнул. О поддержке. Я не поняла, в чем была суть. Он все время сбивался, говорил, что не доверяет уже никому. Потом я пошла в ванную и умылась. Когда вернулась, он лежал на полу. Лицо было странным. Я сразу поняла, что он мертв. «Вы видели кого-нибудь в коридоре?» «Нет, никого. Я выбежала на лестницу, но никого не было. Никто не входил, никто не выходил». Зотов посмотрел на Воронина. «Что вы делали в это время?» «Был дома. Смотрел телевизор. Около 8 услышал новости». «Вы звонили кому-то после?» «Да. Один из моих старых знакомых. Я попросил, чтобы дело не превращали в фарс. Мое имя в новостях вместе с ее. Я этого не хотел. Это разрушает репутацию, биографию, разрушает все, что создавалось годами». «Вы не были раздражены тем, что ваша супруга оказалась в номере с другим мужчиной?» «Я был раздражен тем, что об этом узнал вместе со всей страной, а все остальное...» Он чуть пожал плечами. «Мы оба взрослые люди». Следователь откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы. «Скажите честно, госпожа Воронина, у вас есть догадки, кто мог это сделать?» Ольга сжала губы на секунду потом. «Нет, он не говорил имен, только намеки. Говорил, что за ним следят, что кто-то вмешивается в его жизнь. Но я думала, он преувеличивает. У него были враги, возможно, но конкретно я не знаю. Если бы знала, сказала бы сразу». Воронин снова перевел взгляд на ее руки. Теперь пальцы не просто сжимали ткань, она скручивала край подола, как будто пыталась выжать из него воду. Глаза ее были спокойны, но все тело напряжено. В нем не было театральности, все было по-настоящему. Зотов выключил диктофон, закрыл блокнот. «Вы дали мне больше, чем я ожидал, но...» — он взглянул на обоих. «Ощущение, что я все равно чего-то не услышал. Я знаю этот тип разговоров. Все ровно, все логично, но между словами тишина, и в ней что-то есть». Он поднялся, поблагодарил, вежливо, без нажима. Надел пальто, как человек, привыкший уходить из чужих домов, не оставляя следа. Когда за ним закрылась дверь, в комнате воцарилась тишина. Ни Воронин, ни Ольга не сдвинулись. Только через минуту он произнес. «Ты все сказала?» Ответ был почти шепотом. «Все, что могла». И он понял, это не ложь. Но и не вся правда. Кабинет был наполнен полумраком. Лампа на столе не освещала комнату. Лишь выхватывала пятно бумаги, раскрытый блокнот и очки, которые профессор не надевал. За окнами тянулся мартовский ветер, монотонно шевеля тюль. Стрелки старинных часов тикали с особым цинизмом, не торопясь, не отставая. Только этот звук напоминал, что ночи еще продолжаются. Сергей Воронин сидел в кресле, сутулившись, опустив руки на подлокотники. Его взгляд был прикован к точке на полу, где, казалось, должно было что-то произойти. Он не двигался, почти не дышал. Лицо его оставалось неподвижным, но под этой маской кипело. Образ, описанный следователем, вгрызался в сознание. Нестерова нашли в постели, раскинутого почти театрально. Оружие, длинный нож, погруженный точно в сердце. Никаких следов борьбы. Ни одного постороннего отпечатка. Все выглядело как жест добивания, как сцена, тщательно продуманная и исполненная с намерением. «Как на любовном ложе», — сказал следователь. Слово в слово с тем, что Воронин произнес сам, когда-то, в разговоре с Ремезовым, в порыве той самой злой боли, что корчится под сердцем и ищет выход. «Я хотел бы, чтобы его зарезали прямо на их любовном ложе». Фраза всплыла внезапно, без прелюдий, как будто кто-то вложил ее обратно в уши с тем же тембром, с той же тяжестью. Он поднялся резко, словно его толкнули. Сделал шаг к столу, но не знал, зачем. Просто двигаться, чтобы не чувствовать, чтобы не слышать. Он остановился у шкафа, у старой фотографии, где они с Ольгой стояли на берегу реки. Еще молодые, наивные, живые. Хотел отвести взгляд, но не смог. Его словно насильно заставляли смотреть на то, что когда-то было, а теперь не имело ни смысла, ни продолжения. Сел обратно, запрокинул голову, сжал виски. Слова снова прозвучали, уже внутри не голосом, а прямой вибрацией. Зарезали. На ложе. В сердце. Как будто кто-то читал его мысли вслух. Или исполнял их. Нет, этого не может быть. Так не работает. Мысли не материализуются. Человеческая злоба, даже глухая, даже отчаянная, не становится ножом. Но ведь именно так и вышло. Он думал, он желал, он сжимал зубы, когда слышал имя этого человека, и теперь все совпало. Форма, место, стиль. Убийство, будто срежиссированное по его замыслу. Внутри поднималась дрожь. Он встал снова, подошел к окну, приоткрыл раму. В лицо хлынул холодный воздух, пахнущий камнем, гнилыми листьями и московским мартом. Никакого облегчения. Сердце билось глухо, не ускоряясь, но не давая ни капли покоя. Он снова закрыл окно, оперся лбом о стекло. «Это совпадение», — сказал он вслух. Голос прозвучал чужим, глухим, почти неубедительным. «Совпадение», — повторил как заклинание, но оно не сработало. Нестерова убили именно так, как он сам однажды пожелал. Не всерьез, а мысленно. Как фантазию, как крик беззвучной ярости. Он представлял это. Пусть на долю секунды, пусть в темноте, но это было. И теперь сцена стала реальностью. Он вернулся к креслу, рухнул, вцепился пальцами в подлокотники. Паника была незаметной снаружи, но внутри все горело, будто по сосудам бежал кипяток. Голову разрывали вопросы. Кто услышал его мысль? Кто исполнил то, что он никогда бы не приказал, но вообразил? Или исполнил он сам, только другим телом? Через кого? Через что? Может быть, он просто сходит с ума? Может, все это расслоение? Возможно, за границей разума он действительно что-то делает, но как? Он не помнил. Он не знал. Но совпадение было слишком точным. Он встал и пошел в ванную. Включил холодную воду, умылся, посмотрел на себя в зеркало. Отражение смотрело в ответ. Вымотанное, серое, с тусклым взглядом. Не страх, сомнение. Не вина, паника. Снова вспомнилась фраза, сказанная Ремезову. Тогда в разговоре в гневе. Пусть бы его кто-то прямо там, на их постели, чтобы он захлебнулся собственной кровью, а она смотрела, как из него уходит жизнь. Слишком точно. Слишком. Ни один человек не может предсказать такого, но ведь он не предсказал. Он только пожелал. Или нет? Он сел на край кровати в своей спальне. Голова опустилась, пальцы дрожали. Он вспомнил лицо Ольги после визита следователя. Ее руки, ее голос. И снова кадры, о которых говорил Зотов. Постель, кровь, нож. Это была не просто паника. Это был страх перед собой, перед собственной мыслью, перед ее возможной силой. И если это правда... Если все это как-то связано, тогда он не просто жертва совпадения. Тогда он убийца. Без ножа. Но с мыслью, которая стала действием. Но если он убийца, даже в косвенном смысле, тогда кто исполнил? Кто стал орудием его ненависти? Или он сам, не весь, не тот, кого он знает? Может, часть его вышла наружу ночью, когда тело отдыхало, а сознания нет? Что если границы между желаниями и действиями стали проницаемыми? Что если он уже не контролирует, где мысль, а где поступок? Он вздрогнул. Мысль пришла внезапно, как укол в висок. А если это сделал я? Не метафорически, не фантазией, а руками. Только не помню. Не помню, потому что во мне есть кто-то еще. Кто живет рядом? Кто знает все, что я думаю? Кто питается моими желаниями, пока я сплю? Нет, это безумие. Это клиника. Но ведь все, что происходит, не вписывается в обычное. Все, будто кто-то подглядывает за ним изнутри. Кто-то, кто всегда рядом, но в зеркале отражается иначе. И если вспомнить, если внимательно присмотреться, были моменты, вспышки, чужая интонация в собственном голосе, жесты, которые он не узнавал, взгляды, от которых даже ему самому становилось неуютно. Он встал, пошел обратно в кабинет, снова сел в кресло, сжал виски. Мысли разлетались. Паника уходила, но оставалась ее вторая форма – анализ. Беспощадный, сухой. Как научный эксперимент, где в колбе вместо вещества ты сам. Он вспомнил, как мечтал, чтобы все исчезло. Чтобы мешающие люди исчезли. Один, второй. Чтобы не было помех. Чистое поле. Только он и наука. Только он и контроль. Алла, Диана, Сомов. Каждый из них в какой-то момент стал препятствием, и каждый исчез. Он больше не верил в совпадение. Если кто-то и выполняет за него то, что он не осмеливается сделать, значит, этот кто-то не чужой. Он часть, он в нем. Воронин тяжело выдохнул. Мысль, что в нем живет кто-то еще, казалась безумной, но одновременно логичной. Более логичной, чем весь этот фарс с судьбой. Это не проклятие, это логика разрушения. Психика, уставшая от компромиссов, решила помочь по-своему. Он встал и прошел к книжному шкафу. Провел пальцем по корешкам, где-то здесь была книга по расщеплению личности. Он читал ее еще аспирантом, из любопытства. Тогда все казалось теорией. Теперь картой. Картой того, что происходит. Если я допустил мысль, значит, я допустил возможность. Если допустил возможность, кто-то мог воспользоваться ей изнутри. Кто-то, кого я не вижу, но чувствую. Кто-то, кто живет во мне, как паразит в нервной системе. Он вернулся к столу, взял ручку, записал в блокноте. Я не убивал, но я хотел. А если хотел, значит позволил. А если позволил, виновен. Фраза выглядела сухо, но в ней была суть. Он боялся не внешнего следствия, он боялся внутреннего приговора. Потому что если его желания стали действиями, тогда он уже не человек науки, не разум. А воля, ставшая мясом. Он сидел в тишине и впервые почувствовал ни волнение, ни страх, а стыд отвратительный, липкий. Стыд перед собой, перед тем, как легко мысль могла стать реальностью. Стыд за то, что он слишком поздно понял, границы между мыслью и действием существуют только для тех, кто не умеет желать по-настоящему. Вечер в этот день наступил не как избавление, а как продолжение тревоги, протянувшейся с прошлой ночи. Свет на кухне был желтым, теплым по цвету, но холодным по ощущениям. Все в этом пространстве выглядело почти так же, как и всегда. Те же полотенца, те же баночки с приправами, привычные до боли очертания мебели, до блеска вымытая посуда. Но воздух внутри был иной. Густой, наполненный чем-то неуловимым, будто в него добавили примесь газа, который не пахнет, но душит. Ольга стояла у плиты. Она готовила ужин, хотя еды никто не ждал. Руки двигались автоматически, как у актрисы, сыгравшей эту роль десятки раз. На ней был темно-зеленый халат, мягкая ткань которого подчеркивала бледность кожи. Волосы собраны в тугой узел. Лицо вычищено от эмоций, как хирургический стол. Только глаза выдавали напряжение. И руки. Дрожь в запястьях была почти незаметной, но ложка, которой она размешивала суп, стучала по стенкам кастрюли слишком громко, с неровным ритмом. Воронин сидел за столом, как всегда, в своем кресле, будто врос в него. На нем был домашний костюм. Безупречный, гладкий, чуть чересчур формальный для дома. Он молчал, наблюдал. Не прямо, сквозь отражение, сквозь движение он видел все. С того момента, как она достала с верхней полки банку с приправой, до того, как ее пальцы дрогнули у ручки чайника. На столе стояла чашка, поставленная с прежней молчаливой аккуратностью еще до его появления на кухне. От нее шел отчетливый, горьковатый запах, резкий, лекарственный, с той нотой химической сухости, которую невозможно спутать с ароматом чая или кофе. Это было успокоительное, растворенное в горячей воде, и Воронин понял это сразу, без сомнений. Она не стала бы пить его добровольно, если бы не нуждалась в защите от собственных ощущений. Он знал, без этой фармацевтической помощи она просто не смогла бы стоять на ногах. И чувствовал, под ее внешним спокойствием прятался телесный надлом, который больше не поддавался волевому усилию. Только подавлялся химией, как на время заглушают боль обезболивающим, не устраняя причину. Ложка выскользнула из руки, ударилась о пол с пронзительным металлическим звоном. От этого звука он вздрогнул так же, как и она, но каждый по-своему. Ольга отступила на шаг, как будто звук ударил ее по спине. Сергей подошел неспешно, словно каждое движение давалось ему с усилием. Наклонился к полу, поднял упавшую ложку и, не говоря ни слова, протянул ее супруге. Как будто это был не столовый предмет, а свидетельство того, что они все еще связаны одной реальностью, даже если не могут больше быть в ней вместе. Ольга взяла ее не сразу. Пальцы коснулись его ладони, случайно, непреднамеренно, но этого хватило. В ее теле прошла едва уловимая волна, как от электрического тока. Взгляд метнулся в сторону, но задержался на его лице. И в этом взгляде сплелось все. Неуверенность, сдержанное напряжение, предельная осторожность и глубокое недоверие, которое уже не требовало слов. Страх, притаившийся в зрачках, был не паническим, а прожитым, как если бы он уже однажды причинил ей боль, и теперь она ожидала повтора. Но сильнее страха чувствовался упрек, ни вспышкой, ни жестом, а тяжелым, вязким, почти осязаемым молчанием, как пыль, застрявшая между старыми страницами. Это не было прямым обвинением и не звучало как осуждение. Это было знание, которое существовало между ними без слов, не поддающееся забыванию или оправданию. Он ничего не сказал. Она тоже. И именно в этом молчании между ними прозвучал первый, по-настоящему откровенный разговор за последние месяцы. Воронин увидел, как дрожат ее губы, как в уголке глаза начинает накапливаться влага, которую она не собиралась ронять. Увидел, как правое плечо ее чуть дернулось, как будто хотело уйти не из кухни, а от него. И понял, что прикосновение его пальцев теперь стало пусковым крючком. Не заботой, не жестом мира, а угрозой, которую она не может назвать, но чувствует всем телом. Сергей медленно вернулся на свое место, сел в кресло, стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, и продолжал смотреть прямо перед собой, не отводя взгляда, будто пытался удержать реальность от распада, просто фиксируя ее существование своим молчаливым присутствием. Наблюдал, как она продолжает готовить, будто сцена не произошла. Только движения ее стали медленнее, сосредоточеннее, с какой-то обреченной точностью. Будто она уже репетировала этот момент раньше. В снах, в мыслях или в реальности, которую хотелось бы забыть. Из открытого окна тянуло холодом. Занавеска чуть дрожала, с улицы слышались голоса, проезжающие машины, лай собаки. Все казалось нормальным. Все, кроме них. Он подумал. Они стали чужими в одной квартире. Не потому, что отдалились, а потому, что между ними встал кто-то третий. Невидимый, но реальный. Тот, о ком не говорят. Но кого ощущают каждым нервом. Тот, кто стоял за ее спиной, когда она дрожала, и внутри него, когда он вспоминал нож в груди Нестерова. Суп закипел, и Ольга, не меняя выражения лица, протянула руку и отключила плиту. Она сняла крышку, выпуская облачко пара, но не стала накладывать. Лишь смотрела в глубину кастрюли, как будто ожидала, что в ней проявится нечто большее, чем просто вареные овощи. Казалось, будто ей нужно было увидеть в этом кипящем бульоне объяснение. Не рецепта, а самого их положения. Как они оказались в этой точке, на краю, где каждое прикосновение воспринимается как удар, а каждое слово — как потенциальная катастрофа. Ее взгляд цеплялся за поверхность жидкости, будто надеясь, что в ней всплывет ответ на невыносимое. Почему близость стала невозможной, а страх — единственным чувством, которое они все еще способны распознать друг в друге? Они по-прежнему молчали. Но теперь эта тишина уже не была обычной. Она утратила характер рутинного семейного молчания и стала насыщенной напряженным ожиданием, в котором каждая секунда казалась шагом к обрыву. Ольга чувствовала, что он утаивает нечто важное, и это знание жгло изнутри, как ледяной ожог. Сергей же понимал, ее молчаливый взгляд не просто настороженность, а почти уверенность в том, чего она боится признать вслух. Они оба продолжали сохранять внешний покой, но не от силы, скорее от страха, что любое слово может сорвать тонкую перегородку между ними и безвозвратной правдой, за которой уже не останется ни прощения, ни возврата. Он почувствовал, как напряжение сдавливает грудную клетку изнутри, и, чтобы не сорваться, встал и медленно подошел к чайнику. Налив кипяток в чашку, он сделал резкий глоток, обжигающий горло. Жидкость не утоляла жажду, ее и не было, но позволяла занять руки, отвлечь тело, создать иллюзию действия, чтобы хотя бы на мгновение не ощущать, как молчание в комнате становится криком, разрывающим изнутри. Она отвернулась, медленно, как будто движение это стоило ей усилий. Начала ставить тарелки на стол. Но он понял, ужин — фикция. Это была тщательно разыгранная сцена, попытка сохранить видимость нормальности, в которой каждый их жест, от движения ложки до расстановки тарелок, имел единственную цель — удержаться на краю, не дать себе упасть в бездну страха и взаимного отчуждения. Когда она села напротив, он поднял глаза, и их взгляды встретились. Это был не просто обмен взглядами, а момент, в котором спрессовалась вся накопленная тяжесть последних дней. Скрытая обида, тревожное недоверие, почти физическая усталость от внутреннего напряжения. В каждом движении глаз — отражение боли, обвинения, желание вернуть назад то, что уже не поддавалось восстановлению. Они оба поняли — слов не будет. Не в этот вечер. Но и молчание стало договором, признанием, что продолжать, как прежде, уже невозможно. Сегодня это еще совместный быт, но завтра, возможно, их уже разделит не просто расстояние, а разные миры. Ночь начиналась, как и предыдущая, медленно, вязко, с тем ощущением, будто весь дом обволакивает густая, невыносимо тихая вуаль. Воздух в спальне стоял тяжелый и неподвижный, хотя окна были приоткрыты. Мартовская влага, просочившаяся сквозь тюль, не приносила прохлады. Наоборот, она казалась липкой, будто склеивала пространство между телами. Ольга лежала на спине, руки вытянуты вдоль тела, лицо повернуто к потолку. Глаза закрыты, веки чуть подрагивали. Дыхание неровное. Сначала глубокое, потом короткое, срывающееся, как будто она то погружалась, то выныривала из чего-то вязкого и липкого. Сергей лежал рядом, но не спал. Он знал, она уже давно не спит, как раньше. Ее тело больше не доверяло ночи. Внезапно она дернулась, резко вдыхая, и этот вдох был как вскрик. Грудная клетка вздымалась, лицо перекосилось от ужаса, и она, не открывая глаз, произнесла что-то неразборчивое, будто имя или мольбу. Потом снова вдох, рваный, с сипением, с дрожью. Она подалась вперед, как от боли, зацепилась за простыню и села. Лицо бледное, влажное, глаза испуганные, зрачки расширены. Он не двинулся, не попытался ее обнять, даже не повернулся, только следил за ней боковым зрением. Она не обратила на него внимания. Взгляд метался по комнате, как у раненого животного, которое не понимает, где оказалось. Пальцы вцепились в край кровати. Она тихо плакала, но без слез, звуками дыхания, тихими, обрывочными, рвущимися из груди. Он знал, что сказать сейчас «ты в порядке» значило бы сломать ее окончательно. Потому что она не в порядке. И что самое страшное, она не боялась убийцы, не боялась следователя, не боялась того, что кто-то мог прийти за ней. Она боялась его. Сергея Андреевича Воронина. Не напрямую, не потому, что он что-то сделал, а потому, что она слышала. Слышала, как он говорил те слова в порыве ревности, с обидой, с тем самым тоном, в котором больше не было интеллекта, только что-то примитивное, животное, темное. Она знала, что он способен на это, не руками, а мыслью, а этого достаточно. Он чувствовал, как холодок ползет по спине. Не потому, что его разоблачили, не потому, что его заподозрили, а потому, что все происходящее слишком точно совпадало с тем, чего он никогда бы не назвал реальностью. Мысли не убивают, желания не реализуются, но ведь реализовались. Он медленно встал с кровати, не хотел, чтобы она заметила, но она и не смотрела в его сторону. Сидела, обняв колени, глядя в темноту. Он вышел в коридор, прошел по скрипучим доскам мимо кабинета, не включая света. Дом был темным, словно разом вымер. Только слабое сияние ночника в ванной выдавало, что в этом пространстве еще кто-то дышит. Он вошел в ванную, оперся руками о раковину, поднял глаза и застыл. Зеркало отражало его, как всегда, но что-то было не так. Слишком резкие линии лица, слишком напряженные скулы. Взгляд глубже, темнее, будто глаза проваливались внутрь, как черные ямы. Он медленно наклонился ближе, почти касаясь стекла. На секунду ему показалось, отражение моргнуло не в такт. Совсем чуть-чуть, почти незаметно. Но он успел это уловить. Дрожь пошла по позвоночнику, как по проводке, в которую подали ток. Он не отпрянул, напротив, замер. Вглядывался в себя, как в незнакомца. Губы на отражении были те же, но форма улыбки, будто чуть сдвинута. Лоб напряжен, как перед ударом. А глаза другие, более черные. Не злые, нет, холодные, знающие. Он не знал, сколько прошло времени. Может, секунда, может, минута. Но все это время он чувствовал, как его грудь сжимается все сильнее. Воздух в ванной казался гуще. зеркало ближе, как будто он смотрел не в стекло, а в глазок двери, за которой кто-то стоит. «Ты меня хотел», — проговорил он сам себе шепотом. «Ты сам меня позвал». Слов не было. Отражение молчало, но он чувствовал, его слышат. Воронин схватился за край раковины, сжал так сильно, что побелели костяшки пальцев. Ему хотелось закричать, разбить зеркало, стереть этот взгляд. Но он стоял, потому что часть его боялась, а часть знала, что внутри него всегда жило нечто, способное пожелать убийства. Спокойно, холодно, как хирург планирует ампутацию. Он медленно выпрямился, сделал шаг назад. Зеркало отдалилось. Отражение стало прежним. Все на месте. Только теперь он знал, что там, по ту сторону, кто-то есть. И этот кто-то ждет следующей мысли. Воронин вышел из ванной с влажным затылком и пульсацией в висках. Ему было душно, несмотря на мартовский сквозняк, проникавший в коридор. Ноги двигались сами, без обдумывания, по тому самому маршруту, который он уже не раз проходил в своей голове за последние часы. Ему нужно было вернуть ощущение контроля не над ситуацией, не над событиями, над собой. Он знал этот путь. Через тело, через акт обладания, через власть над тем, что когда-то было близким. Если разум рушится, остается инстинкт. А если жена лежит рядом и не уходит, значит, она все еще часть мира, где он что-то значит. Он вошел в спальню. Дверь не скрипнула. Свет был выключен. Только ночник у изголовья давал тусклое освещение, словно затертое стекло, сквозь которое видны только очертания. Ольга лежала на боку, спиной к нему, под тонким пледом, сжатая, как человек замерзший или застывший в попытке не издать ни звука. Он видел, как напряглись ее плечи, едва слышал, как изменилась частота дыхания. Она услышала его шаги, замерла и ждала. Он подошел к кровати, без слов. Положил ладонь ей на плечо, чуть надавил. Кожа под его рукой была теплой, но напряженной, словно струна, натянутая до предела. Она не вздрогнула, только медленно, будто нехотя, перевернулась на спину. Глаза ее открылись, в них не было слез, не было протеста, только безмолвие и покорность. Он не искал в этом согласия и не ждал. «Я хочу тебя», — произнес он глухо. Голос сорвался, дрогнул, и он сам это заметил. Он хотел звучать жестко, повелительно. Получилось иначе, как человек, у которого отнимают остатки сил. «Сейчас». Она не ответила, только медленно кивнула. Затем приподнялась на локтях, откинула плед, села на кровати, скрестив ноги и, глядя куда-то в сторону, в точку между ним и потолком, потянулась к пояску халата. Ткань разошлась бесшумно. Под халатом была тонкая черная майка на бретелях, почти прозрачная, облегающая грудь и трусики, светло-серые, с тонким кружевом по бокам, почти невесомые. Она поднялась, не говоря ни слова, сбросила халат на пол, затем сняла майку, не торопясь, как человек, раздевающийся не ради другого, а потому что так велено. В последнюю очередь она стянула трусики, аккуратно, без резких движений, сложив их, как будто это имело значение, и положила рядом. Вернулась на кровать, не глядя на него. Легла на спину. Лицо повернуло к потолку. Глаза были открыты, но не смотрели. Ни на него, ни на себя. Только вверх. Как будто над ней существовал другой мир. Чистый. Без слов, без прикосновений, без посторонних рук. Он стоял, не сразу подошел, смотрел. И ощущал, как внутри начинает дрожать то, что он считал прочным. Ее безмолвие было громче любого крика. Ее неподвижность страшнее сопротивления. Он протянул руку, коснулся ее колена. Кожа под его пальцами была холодной. Она не отреагировала. Ни движением, ни дыханием. Только взгляд остался устремлен в одну точку, как будто ее здесь уже не было. Он опустился рядом, прикоснулся к шее, потом к животу, потом к груди. Она позволяла все. Без напряжения, без участия, он видел, что она здесь, физически. Но душа ее ушла. Возможно, в тот момент, когда он сказал «я хочу тебя». Возможно, раньше. Он лег на нее, накрывая своим телом. Она не обняла, не оттолкнула, только тяжело выдохнула один раз. Как человек, погружающийся в воду, зная, что там внизу будет спокойнее, чем наверху. Он лег на нее, нависая всем телом, и почувствовал, как ее кожа отзывается не теплом, а безмолвием. Она не двигалась, даже не моргала. Лежала под ним, как будто тело принадлежало кому-то другому, не ей. Не было ни дрожи, ни попытки уйти, ни отклика. Просто полная отдача без желания. Будто предмет, оставленный в комнате, которую давно покинули. Он провел ладонью по ее животу, по бокам, по ребрам. Медленно, с нарастающей жадностью, как будто хотел выцарапать из этой неподвижности хоть искру сопротивления, хоть признак жизни. Пальцы соскальзывали с кожи, обтянутой напряженной тишиной. Он царапал, давил, сжимал. Не больно, но требовательно. Как человек, доказывающий самому себе, что здесь он главный, что он все еще нужен, что в этом мире осталась хоть одна точка, где он способен утвердиться, почувствовать силу, почувствовать себя прежним. Он целовал ее губы, но они были холодными и неподвижными. Провел языком по шее, по ключице, но тело под ним не реагировало, не вздыхало, не изгибалось, не отзывалась ни звуком, ни мурашкой. Она позволяла, но не участвовала. Позволяла, как бы говоря, делай, что хочешь. Я больше не сопротивляюсь. Я устала. Я опустела. Он вошел в нее резко, не задерживаясь в ласках, не ища ритма, не вслушиваясь в дыхание. Он просто взял. Так, как мужчина берет, чтобы вспомнить, кто он. Чтобы почувствовать власть, тепло, слияние. Но в этом соединении не было ничего, кроме механики. Ее тело не обняло его, не открылось, не ответило. Он двигался, ускоряясь с каждым толчком, будто вбивая в нее свое отчаяние, свою ярость, свое бессилие перед собственным страхом. Каждый толчок был не стремлением к удовольствию, а утверждением. «Я... здесь. Я существую. Я живой. Я могу». Он смотрел ей в лицо. Искал глазами хоть что-то, хоть злость, хоть боль, хоть стыд, хоть страх. Но взгляд ее был отрешенным. Ни в сторону, ни на него. Сквозь. Как будто она смотрела в потолок не глазами, а разумом, давно покинувшим это тело. Он видел, как зрачки ее не сужаются. Как дыхание остается ровным, как губы не дрожат даже тогда, когда он сжимает ее бедра сильнее. И понял, она не просто терпит, она больше не здесь. Он сжал зубы, пальцы вонзились в матрас с ее обеих сторон. Он пытался двигаться глубже, сильнее, грубее, чтобы почувствовать отклик, отозваться хоть на что-то, хоть стон, хоть тень желания, хоть нерв. Ничего. Он сжал ее плечи, целовал ее шею, говорил что-то несвязное, слова, похожие на приказы, на молитвы, на мольбы. Но она не отвечала. Не шептала в ответ, не обнимала. Только лежала ровно, податливо, с телом, переставшим принадлежать ей, и глазами, не способными удержать ни одной эмоции. Он ускорился, почти теряя дыхание, срываясь на хрип. Его движения стали рваными, короткими, наполненными злой, мускульной силой. Он не знал, зачем продолжает. Ни ради нее, ни ради себя, а потому что остановиться значило бы признать. Ничего не осталось. Ни любви, ни власти, ни жизни. И в тот момент, когда все сжалось внутри, когда дыхание сбилось окончательно, он закрыл глаза и откинул голову. Его тело напряглось, и из груди вырвался низкий, глухой, почти животный стон. Не от удовольствия, а от безысходного ощущения, что все, что он пытался вернуть, уже ушло. Прошел час, может, меньше. Он не засекал. Просто сидел на краю кровати в темноте с опущенными плечами и тяжестью в теле, которую не могла снять ни близость, ни разрядка, ни даже этот глухой стон, вырвавшийся из него, как звук поломки. Ольга лежала под пледом, неподвижная, с тем же затылком, обращенным к стене. Она не плакала, не шевелилась, не засыпала. Просто лежала. Присутствовала. Как факт, как тело. Но не как женщина, не как человек, не как та, с кем он когда-то делил воздух. Он чувствовал, как внутри снова растет жажда, не сексуальная. Жажда вернуть себя, удержать остатки контроля, доказать хоть себе, хоть ей, хоть пустоте над головой, что он еще может, что он ни тень, ни звук, ни страх. Он развернулся, посмотрел на ее спину, пальцы сжались. В нем снова нарастала потребность действовать. Ему нужно было снова войти в это тело, снова завладеть им, но уже по-другому. Глубже, сильнее, яростнее. Не ради наслаждения, а ради утверждения. «Я есть! Я жив! Я в силе!» Он потянул плед. Не резко, с нажимом. Ольга приоткрыла глаза, но не обернулась. Ее плечи оставались напряженными, но не сопротивлялись. Она уже знала, чувствовала, ждала. Он опустился рядом, провел ладонью по ее боку сильнее, чем нужно. Ее кожа снова была холодной, не от температуры, от отключенности. Он провел пальцами по ее животу ниже, без нежности, с намерением и с болью. Тело под ним не отвечало, только позволило. Он перевернул ее на спину, медленно, упрямо, не спрашивая, не объясняя. Она не упиралась. Глаза ее были открыты, смотрели в потолок. Лицо оставалось пустым, ни страха, ни желания, ни отвращения. Он лег поверх нее. Горячее дыхание вырывалось из него неровно, с хрипом. Пальцы сжались в ее плечах. Движения стали резкими, толчками. Он не искал ласки, он требовал отклика. Каждое движение было вопросом: «Ты здесь? Ты жива? Скажи хоть как-то!» Он вошел в нее резко, грубо, как удар. Она не ахнула, не напряглась. Просто приняла, как принимает боль тот, кто уже знает, это не предел. Он двигался с яростью, с усилием, будто пробивал стену между ними, между телами, между прошлым и этим холодным настоящим. Он ждал реакции в лице, в дыхании, в изгибе тела. Но ее не было. Ни одной эмоции. Только глаза, смотрящие вверх, в пустоту, в потолок. Он ускорился, почти срывался в рывках, дышал громко, тяжело, чувствовал, как жар заполняет грудь, как бешено бьется сердце. Он сжимал ее руки, сдавливал талию, но ничего не происходило. Она лежала, как кукла, безвольная, безжизненная, ни на миг не отозвавшаяся. Он замер, уперся лбом в ее шею, потом поднялся на локтях, посмотрел ей в лицо, в глаза. «Ты меня слышишь?» — прошептал сипло с отчаянием, как в последний раз. «Ты чувствуешь хоть что-то?» Она моргнула, повернула голову к нему, но взгляд оставался стеклянным. «Да», — сказала она тихо, — «я чувствую. Ты входишь в меня и выходишь». Он не выдержал, вздрогнул всем телом. Последнее движение — резкое, глубокое, как прощание, и вместе с этим из его груди вырвался стон. Глухой, сдавленный, больше похожий на хрип раненного зверя, чем на звуки победы. Он не чувствовал триумфа, не чувствовал удовлетворения, только ужас. Перед тем, что сделал, перед тем, что она позволила, и перед тем, кем он стал. Он лежал на спине, не двигаясь, не моргая, глядя в потолок, который в темноте сливался с воздухом. Рядом ее тело. Теплое, ровное, спокойное, но чужое. Ольга не шевелилась. Ее дыхание было глубоким, плавным, отрешенным. Ни сон, ни бодрствование, что-то между. Как будто внутри нее больше не было того, что когда-то делало ее живой. Он чувствовал это всем телом. Это была не тишина между ними, это было отсутствие. Пространство, где раньше были чувства, стало пустым. Он мог дотронуться до ее руки, до щеки, до волос, и все равно это было бы не прикосновение, а жест в никуда. Она ушла. Не из комнаты, из него, из их общей жизни. Он дышал, чувствуя, как каждое движение грудной клетки дается с усилием. Воздух в комнате казался тяжелым, как будто вместе с ним он вдыхал пепел. Он хотел бы что-то сказать. Слово, имя, простое «прости». Но язык отказывался шевелиться, потому что все было поздно. Слишком поздно для слов. Он вспомнил, как они познакомились. Как она смеялась, закрывая лицо ладонями, как сидела на подоконнике в его старой квартире и болтала ногами, пока он варил кофе, как касалась его пальцев, прежде чем взять бокал, и как тогда, в первый раз, она посмотрела на него не как на мужчину, а как на человека, которому можно доверить себя. Сейчас она лежала рядом, такая же и совсем другая. Ни доверия, ни страха, ни ожидания, только тело, только дыхание, только тень. Он понял. Их семья закончилась. Ни в ссоре, ни в крике, ни в измене, а вот так, в тишине, в безмолвии, в этом странном соединении двух тел, которое не стало близостью, а только подчеркнуло пропасть. Он пытался владеть ею, чтобы вернуть себе контроль. Пытался пробиться через кожу, через силу, через желание, но ничего не осталось, к чему можно было пробиться. Страх поднимался изнутри, медленно, как вода, просачивающаяся в трещину. Это был не страх внешнего разоблачения, не страх смерти. Это был страх себя, своих мыслей, своих желаний, потому что он понимал, он стал тем, кем больше всего боялся быть. Тем, кто способен принудить. Тем, кто способен причинить боль, даже если не ударил. Тем, кто разрушает не криком, а молчанием. Он пытался вспомнить, когда все пошло не так. Когда перестал видеть в ней живого человека. Когда сам начал превращаться в чужого. Он не нашел ответа. Потому что распад — это не момент. Это медленный процесс, в котором ты ежедневно теряешь по миллиметру. Терпение, сострадание, любовь. Пока не остается ничего, кроме жажды власти. А потом пустоты. Он снова посмотрел на нее, глаза ее были закрыты. Но он знал, она не спит. Она просто больше не здесь. Она где-то внутри себя, глубоко, под слоями боли и усталости. А рядом с ним осталась только оболочка. Он сжал кулаки. Бессмысленно. Наказание уже произошло. И это было не ее молчание, не ее взгляд, а то, что он теперь знал. Никакая сила, никакое давление, никакая власть не вернет ему ее. Не вернет контроль. Не вернет чувство, что он человек. Он закрыл глаза. Но темнота не приносила покоя. В ней жили образы, фразы, жесты, стон, ответ. Все это теперь стало памятью, от которой нельзя было отмыться. Он лежал рядом с женой, но был один. Один, как никогда. И это одиночество было заслуженным.